Истинное благородство! Это ж какие деньги по нашим временам! 5000! Вика опять поморщилась. Они переглянулись. Володя кротко смотрел на жену. «Потерпи, родная, ну, пожалуйста, ну что же делать, если он оказался таким мурлом? Не гнать же его из-за стола!» «Благородство», — продолжал я, — «это же не 20 рублей, не 30, верно?» Они слушали и кротко улыбались. «Обещаю, родная, — говорил взгляд мужа, — больше ты его у нас в доме не увидишь никогда». 5000 — это гарнитур «Эвредика», — объяснял я с увлечением, — «плюс финский кабинет, еще цветной телевизор и ковер, даже 2 ковра, — я показал рукой, — сюда и в детскую». «Вы, видимо, очень любите обставлять квартиру?» «Что вы, что вы! Я просто перевожу полсценария на вещи». «Зачем?» «Так виднее, так заметнее. Это же целая гора вещей». «Вы очень интересно и очень наглядно оцениваете человеческое благородство», — заметил Володя мягко, но уже с ядом. «Именно в этот момент я и почувствовал, что нахожусь на грани истерики. И почему, собственно, на грани? Возможно, это она и была, истерика. Такой вот своей неброской разновидности. Нервная разрядка, как следствие явной и крупной неудачи. Именно в тот момент я спохватился. «До свидания», — сказал я, и встал из-за стола. «Мне пора. Я поставила кофе, посидите еще. Спасибо», — и я пообещал милым супругам. «Если буду в Минске, непременно опять загляну к вам». Они промолчали. Я оказался один в купе. Это было скорее плохо, чем хорошо. Одиноко было. И повезло лишь в том, что пока я ехал, за окном беспрестанно шел снег. Была ночь, и поезд летел, как только может лететь скорый поезд, в ночь и в снег. Остаться без дела, и тем более остаться без дела вдруг, это гнетет. Я был точь-в-точь как скромняга-водопроводчик, которого вытолкали в отпуск среди зимы. Ни домино, ни рыбалки, и только томящий засос неубитого времени. С утра его дергала теща, потом дергала жена, все время на виду, потом соседи, потом учителька школьная остановила и промывала мозги насчет туго учащихся детишек. И вот он стоит почти в одиночестве возле зимнего пивного ларька и кружку, еще полкружечки, еще кружку, и все это не спеша, медленно, медленно, потому что, как не спеши, он, допустим, ради тещи, ради жены и школьной учительницы, все равно времени не в проворот. И если я видел такого вот водопроводчика, отправленного зимой в отпуск, чтобы хорошенько отдохнул, я с угаданным удовольствием пил с ним пиво, стоял бок о бок и рассуждал про вчерашний хоккей. «Да брось», — говорил он, — «Фирс уже не тот». «Как не тот? А Щелчок? Дразец Щелчок? Был твой Щелчок, да весь вышел. Как это вышел? Кончился. Да ты что?» — возмущался он. Мы ссорились, а потом расставались с друзьями. Потом я приходил домой. Аня запрограммированно и в меру сурово спрашивала, где я шлялся, а я, точь-в-точь, как мой друг-водопроводчик, не знал, где я шлялся. «Ну ведь где-то ты был?» «Нигде не был. Ну ведь вечер уже». Я пожимал плечами и искренне старался припомнить, где же я был. «Но, Игорь, времени-то сколько прошло?» Аня не сердилась. Теперь я даже кожей был дома, весь семьей, весь домашний. А если 2-3 часа пошлялся, мужику это не в укор. Развеялся и лады. Садился за стол и ел, не столько от голода, сколько от безделья. Что-то читал, тоже от безделья. Даже пытался Аню любить от безделья, но она... Молодая была на этот счет чрезвычайно чутка. Получив отказ, я обижался, но тоже скорее от безделья, утыкал глаза в книжку и молча дулся. А иногда вслух. Напоминал ей, что вот раньше она была не такая прохладная, и ведь почти всерьез дулся. Глава 8. Появился Виталик. «Здравствуйте, Игорь Петрович, вот и я. Вернулся». Он похудел, щеки его ввалились, и весь он как-то обветшал. «Пообтерся», — констатировал я, оглядывая его с ног до головы. «Ну, как жизнь вольного репортера?» Жизнь вольного репортера оказалась непосильной. Эдик Шишкин загонял бедного Виталика. Они носились по Ставропольскому краю, не зная покоя ни днем, ни ночью,